Ирине нравилось ходить в супермаркеты. Еще девчонкой, видя в западных фильмах, как женщины прохаживаются с продуктовыми колясочками вдоль огромных прилавков, уставленных разнообразными продуктами в ярких упаковках, она мечтала о том, чтобы точно так же ходить по магазинам и закупать продукты для своей семьи. Именно для семьи, а не для себя одной. И вот детская мечта начала сбываться. Она подошла к стойке с соками и стала выбирать томатный сок. На полке стояли картонные упаковки с томатным соком 4 разных сортов, и Ирина задумчиво изучала названия фирм и цены, чтобы не ошибиться в выборе, когда у нее за спиной раздался радостный возглас. «Ирина, какая встреча!» Она почувствовала, как мгновенно заледенела спина. Медленно повернувшись, она увидела молодого мужчину, типичного нового русского, в распахнутой кожаной куртке на меху, умеренно небритого и с нахальными глазами. — Простите, — сказала она, постаравшись вложить в голос как можно больше естественного недоумения. — Ира, ты что, не узнала меня? — Нет, простите, вы, вероятно, ошиблись. — Да брось ты! Он фривольным жестом притянул ее к себе и даже сделал попытку поцеловать в щеку. Ирина резко вырвалась и отпрянула от него, чуть не налетев на стойку. Черт возьми, что же делать? Кто должен узнать этого типа? Она сама, бывшая профессиональная проститутка Ира Новикова, или та другая Ирина, шлюха-любительница? — Ты чего, Ир? — неподдельно изумился мужчина. — Правда, что ли, не узнаешь? Ну, забыла! Я вам повторяю, вы обознались, медленно сказала она, едва шевеля губами. Но ты же обернулась, когда я тебя позвал. Ты Ирина? Да, меня зовут Ирина, но вас я вижу в первый раз. Она схватилась за свою коляску и быстро пошла к кассе. Парень отстал, но она спиной чувствовала, что он смотрит на нее. Пальцы дрожали так, что Ирина не могла открыть кошелек и найти нужные купюры. «Женщина, давайте быстрее шевелитесь!» — стала орать тетка, стоявшая следующей в очереди к кассе. «Спят на ходу, прямо не знаю». «Простите». — пробормотала Ирина, судорожно вытаскивая деньги и плохо понимая, какую сумму она должна заплатить. От страха она никак не могла сосредоточиться, перед глазами все поплыло, и ей хотелось только одного — унести отсюда ноги и побыстрее. Переложив купленные продукты в сумку, она на негнущихся ногах вышла из супермаркета на улицу, но не успела пройти и 100 метров, как мужчина снова появился. На этот раз он был настроен более решительно и сразу схватил ее за руку. «Давай помогу донести сумку по старой памяти». «Оставьте меня в покое», — нервно ответила Ирина, судорожно вцепляясь в ручку сумки. «Ирка, да ты что, совсем рехнулась? Я Гера, Герман. Неужели я так изменился всего за год с небольшим?» В ней вспыхнула злость, круто замешанная на страхе и отчаянии. Она никак не могла понять, кто он такой и какую Ирину узнал. Она совершенно не помнила ни лиц своих партнеров, ни их имен, за исключением нескольких постоянных клиентов, которые неоднократно пользовались услугами девушек Рената. Но, может быть, он вообще не из их числа, а из числа многочисленных знакомых и любовников той Ирины. «Я вам ясно сказала, я вас не знаю». Громко отчеканила она, пытаясь сделать шаг в сторону и обойти мужчину. «Дайте мне пройти!» Но он только крепче сжал ее руку. Ей стало больно. «Ладно, Ир, не дури. Ну, сменила масть. Так и скажи, я же не в претензии. Ну, зачем из меня дурака делаешь?» Она попыталась вырваться. И тут краем глаза заметила милицейскую патрульную машину. «Отстаньте от меня!» — закричала она в полный голос, отталкивая мужчину и стараясь привлечь к себе внимание. Машина остановилась за спиной у опасного приставалы. Из нее лениво вышли 2 милиционера. «Что происходит?» — небрежно спросили они, подходя к мужчине сзади. Он выпустил руку Ирины, но ничуть не испугался. «Вот знакомую встретил», — спокойно ответил он. «А она меня не узнает. Да не знаю я его. В первый раз вижу. Дайте мне пройти. Нехорошо, гражданин. Все так же лениво протянул один из милиционеров. Ну зачем, гражданочку, обижаете? Почему пристаете, если она с вами разговаривать не хочет? Ну, я действительно ее знаю, мы хорошо знакомы. Можете проверить. Ее зовут Ириной. Вас как зовут, гражданочка? Ирина, пролепетала она, уже понимая, что ошиблась, что не нужно было надеяться на милицию. Она-то рассчитывала, что, увидев милиционеров, настырный Герман ретируется по-тихому, но он, судя по всему, не собирался сдавать позиции и твердо намеревался отстаивать свое право на приватную беседу с ней. А милиция, похоже, будет вникать. Это совсем ни к чему.